и правильно сориентировался. Нашел, сел неподалеку. И дальше, даже не переодеваясь, просто добрался до ее границ. Тут забор, уничтожив часовых, у перстня дальность работы 400 метров, я иногда даже на виду не появлялся, и дальше спокойно изучил домики. Их хранили законсервированными, под навесами. Взял два офицерских и один для кукушек, там три складные койки и столик. В офицерских одна более широкая койка, рабочий столик, складная сидушка стула, закреплена на стене, и два шкафчика на уровне головы. Под койкой сундук для вещей, все утепленные, с буржуйками. Самое интересное показал сканер, я оббежал ряд домиков и подошел к бане. Да, самая настоящая походная баня на лыжных полозьях. Жаль, одна и парной нет, а баню я оценил. Правда, и бывал всего раз, в городской в Москве, но мне понравилось, и в парной тоже. Вообще даже вопрос может возникнуть, а я русский, ну на самом деле, баня мне нравится, на собственном опыте убедился. При этом даже видеть не могу сушеную или вяленую рыбу. Для меня это просушенная тухлятина, вызывает рвотный рефлекс, а местные спокойно едят. Привыкаю, конечно, потихоньку, но именно что медленно. Ничего, привыкну. Баню эту походную я тоже прихватил. Похоже, новинка, больше таких не нашел. Потом посетил склады, вскрыл ворота, пройдя мимо перерубленного пополам финского солдата, что его охранял. Там с полок забирал спальники, зимние и летние, зимнюю одежду, все для зимы, даже палатки и буржуйки, оснащение для домиков нашел, там отдельные, свои у офицерских и свои у обычного жилого. Для бани тоже было, но это не для походной, а стационарных, но я набрал именно для походной. И о счастье, 12 коробок туалетной бумаги. До этого мне такая редкость попадалась мало, девчатам отдавал, трофей, а тут такие сокровища, все забрал. Да по сути с этих складов я окончательно заполнил все амулеты хранилищ. Даже в урнам свободного не было, а там чуть больше 500 килограмм уже имелось, готовую пищу держу, оружие, чтобы под рукой было, и вот девчат. А так успел покинуть территорию до первых выстрелов, убитых часовых обнаружили, ха, это они еще в казармы не заглядывали, где живых егерей не осталось. Накопитель перстня разрядил, но сделал. Тут на базе еще и подготовку те проходили. Был полигон, вот всех кто был, и зачистил. Остальные, для создания паники не тронул. Отбежав, обслужил обе машины, мессер и шторх, и взлетев, на мессере прямиком в сторону Риги. То, что Дени меня видно не обращал внимания. Над Финляндией на высоте 2 километрах шел, а над заливом снизился до бреющего, на 300 километрах в час пролетев над берегом чухонцев, и дальше к Слуцку. Ну а чего медлить, пора ими заняться. Вон, конец августа. Уже прохладно ночами. Надо сказать, добрался благополучно, пусть и с дозаправкой, поискал с высоты пустую дорогу, где свидетелей нет, а народу разного везде хватало. А тут в 10 километрах от города пусто, сел благополучно, заправил и обслужил машину, прибрав и на легком немецком мотоцикле, на мне все так же моя форма была, доехал до рощи рядом с окраинами города, глаза трех крестьян, что сено везли на телегах, надо было видеть. Там, проверив рощу амулетом сканера, на предмет опасности, хотел лагерь поставить, девчат и кемпер достать, и хмыкнул своим мыслям. В роще я был не один, любопытно, это не окруженцы, и кто это тут прячется. Обнаружил я в роще 9 парней и девушку, при оружии, с вещмешками, похоже в комбинезонах, отдыхали, и при этом двое бежали ко мне, видимо на шум мотоциклетного мотора. 100 метров осталось и увидит. Я мотоцикл как раз убрал, проходя под тень деревьев. Помимо них был еще парнишка лет 15, из кустов внимательно наблюдал за этой группой и явно пока не был обнаружен. Похоже, группа, наши разведчики или диверсанты, в некоторых мешках тротиловые шашки. У девушки коробка радиостанции, а парнишка местный, но намерения его неясные. Помочь или сдать, поди знай. Подумав, все же решил выйти на контакт, мне это для придуманной мной легенды нужно. Правда, выйти решил на своих условиях, поэтому встал за дерево, а сканер все показывал, и когда парни сблизились, шли толково, видно, что учили, прикрывая друг друга, у обоих СВТ, и вот так появившись за их спинами, атаковал. Одного отправил в полет, который остановило дерево, хорошо лицом приложился, второго закрутил, и выбив оружие из рук, отправил кувырком. Тот тут же вскочив, морщись и держась за бок, куда от меня прилетело, база рукопашный бой рулит, и тут же удивленно застыл, под стоны напарника, что сполз с дерева и держался за голову. «Товарищ старший лейтенант, я вас узнал по фото из газеты, вы Юрченко. Мы вчера слышали ваше сообщение, как раз шифровку готовились отправить, и слышали. А что вы тут делаете? Свои что ли? Дружественный огонь получается. Скорее дружественный кулак», продолжая морщиться, тот потирал бок. «Я тут по делу, а вот вы что тут делаете? Надеюсь, мы тут не по одному делу, я славой делиться не желаю. Вам лучше с нашим командиром поговорить. Мы тут просто на дневку встали, дальше идем. Это все, что могу сказать. Разрешите помочь товарищу сержанту? Помогайте». Тот подбежал к напарнику и стал помогать ему. Впрочем, тот уже приходил в себя, щупая опухающий и разбитый нос, лицо в крови было, с интересом на меня глянул, но руку пожал, обиды не держал. «По сути, я сейчас прописку у разведчиков прошел, и те серьезно оценили меня как бойца. Правда, оружие не вернул, обе винтовки нес на ремнях, на левом плече, у правого бока висел мой ППД, но и пистолет сержанта не тронул, у него в кобуре был». Так и пошли обратно. Тут все вскочили, уже не спали, держа оружие в руках, видя, как идут свои бойцы, оба шатаясь, один за бок держался, другой за лицо, но и меня видели в нашей форме, с оружием своих разведчиков. «Аня, посмотри, похоже, у меня нос сломан», — прогундосил сержант и к девушке направился, а своему командиру, махнув в мою сторону рукой, буркнул: «Это товарищ Юрченко, тот самый. Я же, подходя к главному, уже определил, кто тут старший», с интересом осматриваясь, спросил: «И куда вы 11 гавриков направляетесь? 10 считать старлей не умеешь?» — спросил самый старший по возрасту в группе. «Умею. 11. Вас 10 и тот в кустах в охранении», — махнул я рукой. Отреагировал незнакомый командир быстро, тут же рявкнув: «Взять». В сторону кустов ломанулись пятеро, причем парнишка ждать не стал, как сайгак поскакал к опушке. Сканер показал, что не догнали, тот уже по полю бежал, целились в него, но опустили стволы, шуметь не хотели, приказа, видимо, не было. Там зам капитана командовал, один остался наблюдать, остальные побежали обратно. Я же в это время знакомился с капитаном Ветер, явно псевдоним, тут, похоже, все под ними. Насчет звания не знаю, но мужику лет 30, вполне соответствовал, это остальные лет 20, так что поздоровались, представились друг другу. Я еще и документы сохранил, чем капитана поразил. Вот устроились у мешков, я тоже полулег, облокотившись об один, ну и описывал, что со мной было. «Значит, не на лес опустился, как докладывал», — хмыкнул капитан. «А что, там прям нужно было рассказывать, что ночью опустился на подворье молотки с вот такими грудями? Я показал на себе, и где я восстанавливался от контузии у нее в кровати. Кстати, хоть и панцирная, но скрипит. Я пытался смазать, не помогает. Бабы тебя погубит. Одна помогла в плен взять, другая вот задержала. Тут и подбежали диверсанты, а они не разведчики, и доложились об удравшем парне. Те сразу начали собираться, явно желая уйти днем. Да не суетись, капитан, стемнеет, и пойдете дальше. Судя по грузу, вон в мешке шашки нащупал, какой мост рвать идете. Железнодорожный, скорее всего. Умный, больно, пробурчал капитан. И все же поинтересовался: «Почему не спешить? Танк у меня тут рядом спрятан, с полным боезапасом и баками. Если прибудут немцы или полицаи, с которыми ты явно не хочешь сталкиваться, задание важнее, то дашь мне двоих, кого за рычаги посадить и кого снаряды в пушку подавать. Танк хоть и легкий, но боевой, а я отменный танкист. Так что тем, кого пришлют, без шансов войти в рощу, всех положу». Заинтересовал, подумав и что-то решив, кивнул капитан. «Хочу посмотреть на это. Лапоть, Кривов, в экипаж к товарищу Юрченко». «Ясно». «Да, товарищ капитан», — отозвались двое. «Один, кстати, тот, что в бок от меня получил. Ничего серьезного, диагностом лекарского амулета глянул, синяк сойдет, но, видимо, побаливал. А так мне действительно хочется в первом для меня танковом бою побывать, точнее, танк против пехоты. Да танки на танки, еще долго ждать. Это действительно будет мой первый бой, так что хорошо, что капитан навстречу пошел. Тот, видимо, понимал, что мало шансов уйти незамеченными далеко, загоняют и, окружив, уничтожат. Ночью надо идти. Пригонять танк я не торопился, хотя капитан про это прямо сказал, ответил, мол, наблюдатель сообщит о противнике, тогда и пригоню, шуметь не хочу. Шуметь, проворчал тот, с интересом глянув, как Аня закончила сержанта приводить в порядок. У того действительно нос сломан, девушка явно еще и медсестра, ловко вправила, и повязку пока наложила. Тут уже пошумели. Видел самолет, мессер связный, так это мой, я прилетел, тут недалеко спрятал. В смысле прилетел, угнал у немцев и прилетел, пожал я плечами. Думаешь, я действительно радийную машину захватил? Нет, это официальная версия, что в рапортах будет. С самолетной радиостанции вышел на наших, сблизившись с передовой. А зачем, не понял тот, потом тряхнул головой и спросил. Погоди, а тебе вообще, что тут нужно? В Слуцке лагерь для военнопленных, женский. Девчат там наших держат, 500. Как узнал от пленных, вот и готовлюсь освободить и к нашим вывести. Достойная цель, подумав, кивнул капитан. Помощь нужна? Нет, я сам их освобожу и сам их доведу. Мне нахлебников не надо. Даже так? Ну ладно, сам так сам. Да, мотоцикл слышал, звенел приближаясь, как раз с той стороны, откуда ты пришел. Твой, мой, сказал же готовлюсь. Я тут на базе двух лагерей военнопленных собираюсь сформировать моторизованный батальон, включая автобаты с сотни грузовиков. Не пешком же девчат вести. Понятно, все под моим командованием. Удивил. Тогда да, помощь нахлебников тебе не нужна. Обиделся? Просто ты не первый, кто примазаться хотел. В смысле, помощь? Лучше я один. Примазаться? Покачал тот головой. Ну, неправильно слово подобрал. Желание помочь искренне, спасибо, но нет. Ладно, техника у тебя, вижу, есть. Не одолжишь один грузовик? Чего это все меня ограбить хотят? Этих грузовиков вон десятки по дорогам катаются. Расстрелял одиночный, не повреждая управление и ходовую, и кати куда нужно. В чем проблема? Да нет, так, наживку закинул. Значит, грузовики у тебя тоже есть? Мало, категоричным тоном сразу отзывался я. Впрочем, больше к этому вопросу не возвращались, диверсанты не торопились уходить, я успел описать приключения, да почти все с потолка взято. Отрабатывал на них, что буду нашим рассказывать, обо мне просил не сообщать, сразу немцам утечет. Даже принес из кустов аккордеон и сыграл несколько песен. И те, что ранее пел по радио, те не слышали их, и новые. А что, я разработал пальцы, уже не лажаю, хорошо играю, вон понравилось парням и девушке, даже очень. А тут и наблюдатель прибежал, немцы и полицаи, выдохнул тот. Много. Сканером я давно видел и суету в городе, дальности хватало, и то, как немцы готовятся выйти. В городе, похоже, и было всего рота охранной дивизии и рота полицаев, а выводили не всех, кто-то же на охране должен быть, так что была немецкая рота и два взвода полицаев. Да, охрана лагеря в этот список явно не входила, там своя структура. Шуметь, конечно, так не хотелось, но мальчиш-плохиш все ж настучал немцам, он, к слову, и вел колонну, светлая рубаха мелькала в передовой группе. Да, я читал в госпитале книгу про кибальчиша, из библиотеки та, вот и запомнил. Поэтому, вскочив, сообщил: «Вы двое за мной, винтовки оставьте, будут мешать». Те и рванули за мной, пробежали до противоположной опушки, тут озеро было, и велел им ждать, потом бежать на шум мотора, сам же отбежав за кустарник. Как достану танк, точно не увидит, хотя осень скорая, листва поблекла, скоро желтеть начнет. Достав машину, Т-26, запустил двигатель, парни на шум уже подбежали. Один сел за рычаги, второй на место заряжающего. Им я выдал шлемофоны, новенькие, и у себя фуражку сменил на шлемофон. Внутренняя связь, к слову, была, командирская машина, так что велел стронуть машину, и мы, объезжая рощу, выкатили на полевую дорогу, где уже было видно пехотную колонну противника. Заряжающий перебирал снаряды, осколочные нужны, бронебойные в сторону, так что скомандовал. Короткая. Грохнула пушка, и картечь снесла передовые порядки, включая парнишку-наводчика. Ну да, когда ящики со снарядами перебирал, ящики выкидывал, а снаряды изучал, но в двух ящиках обнаружил снаряды с картечью. Было интересно испробовать, как их применять, панов научил, а я заряжающего. Причем, диверсанты сблизились с опушкой и с интересом наблюдали, что дальше будет. Немцы и полицаи, перебегая, залегали, как будто их это скроет от меня. Танк стоял выше дороги, я все вижу. Вот и работал длинными очередями из ДТ, спаренного с пушкой, пока заряжающий подавал следующий снаряд. Стояли на месте. Приказа двинуть дальше не было. И стоит отметить, что если заряжающий впервые в танке, хотя пушку точно знал, все углы ойкая посчитал своим телом, то парень за рычагами, танк точно видит не впервые, и ловко скользнул в люк, и управлял. Он танкист, без сомнений. Так, танкист, 30 метров вперед и стоим, приказал я, выпустив второй снаряд, уничтожив пулеметную позицию, броня так и звенела от их огня, по мне все стреляли, сам же меняя пустой диск на свежий. Так мы и сблизились, но не приближаясь, а я работал и снарядами, и пулеметом. Даже диверсанты начали поддерживать с опушки. Сканер все показывал, как отползают и где, вот и пересекал пулеметными очередями. Крупные группы накрывал снарядами. Сам снаряд не сказать, что мощный, пушка слабовата, но все же хватало оглушить, кого-то и убив, а дальше прочесать там пулеметным огнем. Многие не выдерживали, вскакивали убежать, их я сразу срезал, и диверсанты помогали, но многие пытались по-пластунски, вжимаясь в землю, эти просто прожили дольше, по сути работая пулеметом, выпустив порядка 20 снарядов, но потратив все же 42 диска, почти весь запас, однако и сказать могу с уверенностью, что живых нет, я даже контроль провел короткими очередями, послав 5 снарядов в сторону выезда в города, разброс большой был, все же дальность 2 километра, я велел танкисту, мехват, сдавай назад, противник уничтожен, нам тут делать больше нечего, товарищ старший лейтенант, так может и девчат в лагере освободим, боец, не беги впереди батьки, мне сначала батальон сформировать нужно, хотя, так, танкист, давай вперед, прокатимся до хлебозавода, посетим лагерь, охрана там небольшая, разведка показала 20 солдат из 10 женщин-надсмотрщиц, и тела объедем, еще не хватало мяса намотать, вонять будут, есть, обрадовались те, мы же, набирая скорость, двинули вперед, думаю капитан понял мой замысел, вскоре появилась цепочка бойцов, но в город те не пошли, осматривали убитых, разбежались те серьезно, пусть занимаются делом, мы же, въехав в город, оставшиеся полицаи разбежались, я пару пушечных выстрелов сделал в нужную сторону, свалив двоих, перебегали по соседней улице, но и только, остальные прятались, и гонять их по городу, это пустая трата времени и ресурса, а я использовал боевой артефакт, и дальности вполне хватало, полицаи падали со срубленными шеями, еще 2 так успел казнить по-королевски, когда подкатили к зданию хлебопекарни, даже скорее к огороженной территории, сначала я подумывал навестить комендатуру, расстрелять, сжечь, но решил не провоцировать охрану лагеря, мало ли решат расстрелять пленных, я фильмы смотрел, книги читал, бывали такие случаи, и тут в охране всякая нечисть была, поэтому выстрелом осколочного снаряда, точно в том месте, где брус с другой стороны был, поразил ворота, его разбило, и толкнув аккуратно перед ком, въехали на территорию, дальше работал пулеметом, или делал выстрелы из пушки, да охрана попряталась, по сути та тоже в ловушке, значит так, бойцы, я покидаю машину, лично займусь охраной. Вам задача, выгнать танк наружу и контролировать подходы на улице. Все ясно? Да, товарищ старший лейтенант, хором ответили те. Вот так, открыв башенный люк, сменяв шлемофон на фуражку, я выкатился наружу, и пока заряжающий перебирался на мое место и командовал мехводом, что сдавал назад, я успел срезать 6 солдат охраны, 3 из них были полицаями, 2 из 6 даже выстрелить в мою сторону успели. Куда не знаю, амулет личной защиты ударов не ощутил, а я бил точно в цель. Ну а что, опыта набираюсь. Так что пробежался, работая короткими очередями. В 2 местах закидал прятавшихся ручными гранатами. И да, мне пытались сдаться. Да и сдались, 8 женщин из надзирательниц из 10. 2 погибли под ударом ручных гранат. На этом зачистка и закончена, снаружи порыкивал танк, бойцы охраняли, я же, подбежав к воротам, сканер показал, что узниц держали в 2 местах, в большом цехе, там нары и койки армейские, плюс еще одно небольшое, там только койки. Начал с большого здания, сбив брус, я распахнул двери, а там никого, так что держа ППД наготове, осторожно зашел, осмотрев целую толпу, что за койками прятались. ХМ, чья-то умная голова правильно подсказала им, где нужно укрыться, мало ли пули или снаряд залетят, бабоньки, так это же наш, воскликнула одна из ближайших узниц. Тут же раздался срежет, койки полетели в сторону и на меня рванула толпа. Знаете, струхнул слегка, но шаг назад не сделал, дал себя обнять, тискали только так, так что те проявляли чувства. А надзирательницы пытались бежать, Увидев эту толпу, к воротам рванули, тут и девчата их увидели, и с боевым кличем понеслись за ними. Со мной рядом осталась женщина, в потрепанной военной форме с нашивкой военнопленного на груди, та пыталась сорвать ее, как будто это что-то неприятное и противное для нее. «Второй барак освободили?» – с деловым видом спросила та. «Идемте, освободим», – предложил я. Пока девчата били надзирательниц, черт, да они их убивали, рвали на куски, что же те творили-то, мы направились ко второму зданию. Военврач второго ранга Светлова, представилась женщина, старший лейтенант Юрченко, танкист. «Почему вы один? Где ваши бойцы?» «Так я один и есть, даже вон в экипаж танка бойцов попросил у группы разведчиков, что мимо пробегали, а мы слышим стрельба, и надеемся, что это наши, хотя знаем, что наши далеко, это да, вообще я о вас от пленных немцев узнал и решил освободить, так что сейчас строим покидаем город, и дальше прочь, стемнеет через 4 часа, далеко сможем уйти, тут мы открыли и второй барак, а там ворота гнулись наружу, девчата пытались выдавить ворота, так что крикнул им, чтобы отошли, легко выдернул брус и открыл. И тут проявляли свои чувства девчата, а красивые. Впрочем, что их отбирают в немецкие бордели, я уже знал, Светлова пояснила. Да и в обучающем ролике это было, в курсе. Дальше что, вооружил за счет побитой охраны почти 30 девчат, и построив их, тут я делегировал командование Светловой, сообщив, что эти 500 девчат, теперь ее подчиненные на время выхода из окружения, но повел прочь лично. Сам на танке катил, сидя на башне, у места командира, отслеживал все. К счастью, выжившие полицаи, 8 насчитал, немцы в комендатуре тоже оборону держат и носу не высовывают, рисковать не стали. Ну мало ли стрельнут, так и вывел из города и повел проще. Диверсанты уже ждали, а во, сняли всю амуницию, оружие сложили штабелем, поврежденное отдельно. Так и добрались, строй распался, девчата и парней диверсантов обнимали. Тех двух бойцов, что мне помогали, я вернул, им их винтовки протягивали, так что поблагодарил тех. Пока Светлова с замом Ветра отбирали вооружение и вооружали девчат, половина теперь точно оружие имела, плюс было 2 повозки, я старался их не зацепить, там лошади отбежали, но парни тех вернули. Так вот, отогнав танк чуть в сторону, пушку направил в сторону города, чтобы наши могли спокойно делами заниматься. Я спрыгнул с бронемашины и подошел к Ветру. «Данные своих бойцов дай». Тот не хотел, мол, информация секретная, но я настоял, и дал все же, да полные, я в блокнот записал. После этого отошел к танку, и на его броне, достав 2 коробочки с медалями за боевые заслуги, внес номера наград в наградные книжицы, и данные обоих парней. Дальше размашисто расписался, а я уже натренировал свою подпись, да и пишу красиво каллиграфическим почерком, и помакав во влажную губку с чернилами, поставил печать где нужно. А что, я с наградами нашел и печати той части, что ранее на складах располагалась, и они вполне действующие. Хочу и делаю. Так что закончив, я попросил капитана построить бойцов. Покривился, но сделал, так что тот встал рядом со мной, с другой стороны была Светлова, и громко скомандовал. Красноармейцы лапоть и кривов, выйти из строя, 3 шага вперед. Те строевым сделали 3 шага вперед, и я озвучил. Бойцы лапоть и кривов совершили боевой подвиг, освободив лагерь военнопленных, поэтому награждаются медалями. Лапоть, принять награду. Тот растерянно расстегнул комбинезон разведчика, и я сам приколол тому медаль на гимнастерку, выдав и документы на нее, а боец, несколько смущенно улыбаясь, сказал: «Так моя фамилия не Лапоть, и моя не Кривов», — сказал второй. «Ничего не знаю, ваш капитан озвучил эти, все претензии к нему». Вот так и вторую награду вручил. Бойцы по моему приказу вернулись в строй, а Ветер больно ухватился за локоть, прошипев: «Я же не знал, что награждать надумал, мог бы и сказать, не мои проблемы, дальше сам выпутывайся», не разжимая губ, прошипел я. Так что распустили строй, и на этом начали прощаться. Девчат построили в колонну ослабевших на телеге, там 2 пулемета «Максим» было и боезапас, не успел противник использовать, и вот разошлись. Колонна следом за танком, я за рычагами сидел, направились прочь по дороге, а диверсанты остались в роще, хотя думаю уйдут, с горой трупов под боком им тут явно сидеть не стоит, тревогу-то наверняка по всему району уже подняли. Да мы от города километров на 6 отошли, когда сканер показал, что с другой стороны холма, а мы поднимались на возвышенность, навстречу едут полицаи. 12 телег и 4 пролетки, плюс 2 десятка двигается верхом. Рота, и не просто рота, а каратели. Вполне возможно, их направили сюда на помощь гарнизону, но сомневаюсь. Для захвата 10 советских разведчиков, информация о которых должна проскочить первой, хватит и охраны роты полицаев, что их поддерживают. Это хоть и вспомогательные войска, и откровенно слабые, но использовать можно. Немцы их обычно вперед гонят, чтобы самим потери поменьше нести. Информация о танке, уничтожении гарнизона, потом освобождение лагеря военнопленных, тоже 100% ушла, и также уверен, что вот до этих карателей ее не довели, да просто не успели и не смогли перехватить. Скорее всего, каратели идут к Слуцку по своим делам, даже не подозревая о том, что тут происходит. А так как вечер уже стоял, логично предположить, что те собираются в городе на отдых встать, да и едут те расслабленно, не в полной боевой. Конечно, дозоры есть, не совсем лопухи, но и только. А как понял, что каратели, не только по вещам, довольно дорогим в вещмешках или в телегах, а по 5 девушкам, заморенного вида, много насиловали, что везли в 3 телегах. Видать, с собой прихватили для развлечений. Это удивляло, обычно их убивали прямо на месте преступления. Видимо, какие-то свои планы на них. ХМ, может, в лагерь военнопленных сдать, на одной остатке нашей формы. Может быть, я сразу остановил бронемашину и приказал экипажу покинуть танк. Да, мы шли в дозоре. Подобрал 2 девушек, в лагере танкисток не было, просто показал им, что делать, вроде должны справиться, обе из добровольцев, горели желанием, еще 1,5 десятка облепили танк десантом, те тоже спустились, я их построил и сообщил, впереди противник, рота карателей, тех, кто воюет и убивает мирных жителей, это мой бой, вы не участвуете, сейчас бегом к основной группе, там занимаете позиции, расположившись слева и справа от дороги. Как подам сигнал, это сигнальная ракета, идете следом за мной, поможете собрать трофей. Все, выполнять. Все же ослушаться меня не посмели, и побежали к основной колонне, что змеей двигалась в полукилометре от нас, а замыкали обе телеги. Там на задках стояли станковые пулеметы, приведенные к бою. Знающих девчат нашли всего 5, их в расчеты и определили. Ну и пока те девчата из десанта моего танка бежали обратно, Светлова навстречу шла, выяснить, что происходит, я быстро забрался обратно на место мехвода, закрыв люк и потер отбитый локоть. Надо будет потренироваться, покидать и забираться в танк, но дал газу и стал ускоряться, в гору. Каратели явно забеспокоились, рев движка те уже слышали, возможно, кто-то и служил в Красной армии, опознал по звуку. Да и так понятно, что что-то тяжелое идет. Вот башня показалась, я сбросил скорость, танк пополз медленно, а сам перебрался на место командира, снаряд уже в стволе, так что, поправив прицел, получаю опыт ведения огня в движении, да и не особо сильно трясет, массы хватало катиться мягко, и сделал первый выстрел. Телеги уже стояли, многие покинули полицаи, кто-то даже отливал на обочине, пользуясь остановкой, но часть сошли, вот в группу в 2 десятка карателей, там, похоже, командиры были, снаряд и влетел, точнее под ноги, фаршируя осколками и щебнем с дороги. Почти сразу заработал пулемет ДТ, я косил метавшихся между повозок карателей. Лошади некоторые понесли, тех, где девушки, я подстрелил, сам же, поворачивая башню, поливал пулеметным огнем полицаев. Пушка била с равномерной скоростью, снаряд я просто внутри доставал, сразу возвращая затвор на место. Тут еще Светлова удружила, девчат на помощь повела, я поморщился, этого еще не хватало. Надо будет поставить ей на вид, ногой ударив по рукоятке коробки передач, выбив ту, и танк, немного прокатившись, встал, в холостую работая двигателем, отсюда я всех полицаев видел, вот аккуратно и работал, диски пустые бросал на пол, личный запас уже использовал, но когда Светлова с девчатами поднялась наверх, живых карателей я насчитал 9, да, как раз сменил диск. И этих в ноль. 2 подранков пришлось добить. Тут ведь еще как. Даешь очередь по лежавшему подранку, так пули вокруг него землю взрыхляют, а по нему ноль. Кучность такая. Приходится еще одну давать. У меня такое не в первый раз, в первом бою тоже пару раз было. Так что, покрутив башни туда-сюда, убедившись, что живых нет, открыл верхний люк и, осмотревшись, глянул назад и крикнул Светловой. Каратели уничтожены, всех сюда. И посмотрите телеги, Кажется, я рассмотрел кого-то связанным. Старался туда не стрелять, так что мимо танка пробежало сотни две, держа оружие в руках, остальные следом, нагоняли. Этот бой и сбор добытого задержал нас на час, пока медики из девчат осматривали освобожденных, те пять выжили, хотя две получили осколочные ранения. Я выдал три санитарные сумки, их использовали. Главное, собирали оружие, детали амуниции, изучали телеги, что целые, и где лошади не побитые, отводили. У нас хватало обессиленных, даже раненые были. Ну и оружие разошлось. Всего с десяток повреждено и в дело не годилось. Получается, на две трети освобожденных девчат вооружены. После плена добровольно снова к немцам не пойдут, до последнего будут драться. Что же те надзирательницы натворили? Ни одной ведь в живых не оставили. Тут станковых пулеметов не было, но было 9 ручных, один поврежден, остальные разошлись по рукам. Изучают вещмешки, да и все, что ценным посчитали, запасы продовольствия, все забрали. В основном работали небрезгливые, там, где снаряды разрывали тела, не все могли подойти, мутило. А я с холма охранял, ну и отругал Светлову, мол, выполнять приказы нужно. Как-то вякнула, что она старше по званию, майор, если на армейские звания переводить. Я с иронией попросил предъявить документы. У меня они есть, я действующий командир РК, поэтому все они в моем подчинении. Чтобы больше такого не слышал. Та вздохнула, но возражать не стала. Тут я кругом прав. Не ей влезать в бой, тут работать должны профессионалы, и та видала результаты и оценила. Да, на меня все девчата теперь оценивающе поглядывали. Если танкисты так воюют, то почему мы до сих пор отступаем? Кстати, когда готовились выступить, 8 телег и 3 пролетки вошли в строй, я старался их не бить, то Светлова подошла, я из канистры заправлял бак, рядом десант стоял, и тихо спросила, почему мы отступаем? Я же вижу, что танки очень опасные и вон какие потери наносят. Уметь воевать нужно. Самое главное, убрать идиотов-командиров, уровня дивизии выше. Не зная, как управлять техникой, все дело губит. Результаты видите, вот-вот Киев падет. Так до Москвы отступать будем. В Союзе две беды, плохие дороги и дураки. Первые помогают нам, вторые немцам. Вот и все. Ёмко, прокомментировала та задумчиво. Вас, лейтенант, за такие речи могут наказать. Да я на радио, когда выступал, и похлеще прошелся. Меня как музыканта и певца, свои песни пишу, пригласили, вот сдуру и начали вопросы задавать. А я же после ранения амнезия, познаю мир, что вижу, то и говорю. Посадили бы, но я немецкого генерала у немцев скрал, сбежал из госпиталя и вернулся с ним, так что наградили и сделали вид, что забыли, что на радио было. Вы интересный человек, ага, и горжусь этим. Ладно, начать движение. Вот так и двинули, и за следующие 2 часа прошли около 8 километров. Появившийся самолет, что их был, я сбил с помощью боевого артефакта, снес крыло. Впрочем, тот успел о нас сообщить. Так мы на восток и двигались, а как раз приближались к перекрестку, дальше на север повернуть должны, а мы на юг повернули, в ту сторону, где нас не будут искать. Причем, когда темнеть стало, ссадил десант и угнал танк далеко в сторону, там овраг скрыл, прибрав в медальон, но достал полевую кухню, ту самую, немецкую. Все, что с ней взял, и припасов, муки с крупой, картошкой, консервные банки, сбегал и привел сюда 3 телеги, плюс 1 верхового, его и запрягли в кухню. Деревенских девчат хватало, знали, что делать, как запрягать, и выйдя на дорогу, кухней уже занимались, двинули на юг. От танка избавился, потому что нас по следам от гусениц найдут, а так мы особо следов не оставляем, особенно на дороге. Хорошо шли. Половину ночи двигались, пока я не завел тех в довольно крупный лес, шли по тропке. Телеги с трудом проходили, но вышли к берегу речки. Тут посвободнее, можно лагерь разбить. Речку перепрыгнуть можно, но источник воды. Я выдал 8 взводных палаток, отойдя, достал 3 советских походных кухни, их тоже включим в дело, и еще припасы. Дальше оставил все на Светлове, та уже штаб и команду сформировала, показал, где посты разместить, и те спать. Даже палатки не ставили, сил не было, на дорогу выложились. А сам, отбежав, дальше без меня справиться, велел меня ждать, достал на дороге шторх, и полетел к Слуцку. Да до него 20 км от силы, на самолете быстрее будет, там комендатура и нужные языки, а переводчик у меня есть, Хельга за отдельную плату согласилась ею быть, а прибыв на место, делая круг над городом, даже подивился. В город как раз входил моторизованный батальон СС, эмблемы их на машинах, и видно, что не тыловики, а фронтовики, битые и опытные. Что они тут делают и так вовремя? Тут повезло скорее мне, потому что уничтожить СС – это всегда хорошо, тем более девчата рядом. Обнаружить их лагерь, на самом деле, не так и сложно, со временем найдут, поэтому 2-3 дня, и их нужно будет увести. Однако и батальон этот под боком иметь не стоит точно. Мне нужен офицер комендатуры, узнать по лагерям военнопленных, и где какие пункты сбора находятся. Потому как эти пункты не универсальны, а специализированы. В одном техника, в другом пушки, в третьем стрелковка. Надеюсь, те в курсе. Если нет, подскажут, где я смогу узнать. Вот так, заглушив мотор, сделал полукруг и сел на дороге. Совсем рядом с тем местом, где у рощи побили роту гарнизона. Кстати, разведчиков нет, и видимо давно. На месте боя спят, от полицаев костры жгли, охраняли тела. Десятка два уже вывезли, в основном немцев, но до остальных видимо средств и рук не хватало. Пробежавшись, уничтожил этих полицаев и побежал к городу. Да, что-то после Хельсинки, постоянно в движении, как прилетел, час без приключений прожить не могу. Причем, уничтожил полицаев боевым артефактом, вынужденно, решил тут время не терять. Ранее я честно всех бил с помощью танка, и только самолет-разведчик сбил, но там по-другому никак. Не хотел тут светить такой след, а я думаю, это отслеживали и изучали все, где мой боевой артефакт засветился. Хм, надо других наделать, на самом деле, чего я к воздушным лезвиям привык. Фаерболы, воздушный удар, там тело в смятку, кости в муку, все зависит от мощности удара. Огненный шторм, где стена огня, или прах ли газа. Артефакт посылал мощную некроэнергию. Нет, зомби не поднимутся, да и не умею я. Просто тела в прах, в пыль развеет, пустая форма лежать будет. В принципе все, все мои знания по боевым артефактам. Не так и много мне учитель дал, да и эти универсальные подо все. Слышал, есть боевые артефакты, что сосульками разных размеров бьют, но меня этому не научили. А жаль, растают, вид как у пулевых пробоин. В город я входил как хозяин, не прятался. Более того, катил на легком мотоцикле. Тот самый, что чуть наших диверсантов в роще не спугнул. Потому что артефактом работал, и я уничтожал все на дальности 300 метров, трижды туда-сюда город пересек, 5 накопителей в ноль, но от батальона и тех, что еще прибыли на усиление, в живых не осталось. Наверняка на квартирах где-то выжившие есть. Но я забил в блок поиска форму СС и немецкую вермахта, где показала, даже в частных домах, там мужчин в ноль. Стены не мешали, плетение формируется рядом с целью. Грубая зачистка, но какая есть. В казарме тоже все мертвы, кроме двух офицеров. Хельгу достал, и несмотря на острое желание, давление от перерождения все еще идет, работал по делу. Один местный офицер, он сообщил о двух лагерях, что знал, и трех пунктах сбора вооружения и советской военной техники, а вот пришлый, на усиление прибыл, капитан, знал куда больше, записал всю информацию в блокнот, и обоих уничтожил, тут я слова не давал, что в живых оставлю, по пуле в лоб каждому, впечатленную расстрелом Хельгу, ваурное, а показать надо было, что-то та берега терять начало, командует уже, вскоре заполыхала вся техника батальона на улочках Слуцка, а я летел в сторону Минска. Есть причины посетить его, и веские. Освободить один из медальонов. Я потому что и не брал ничего, что осталось от СС. У меня было свободно почти 50 тонн, когда КВ на станции продал, но это место продовольствием занял. Свою технику я считал уже своей личной. Просто так отдавать не хотел, формируя свой моторизованный батальон. Да и не нужна там такая техника. Первая рота танки Т-26, вторая пушечные броневики, третья мотострелки на грузовиках, и все, только подразделения поддержки, вроде зенитчиков и минометчиков. Еще когда я у Минска работал, тогда на территории города лагерь освободил, то бывая в окрестностях, своим сканером, плетение на ауре, засек вход явно в бункер. Сделано основательно, стены бетонные, колпак замаскирован, но дальше в землю сканер не брал. Тогда мне было не до бункера, отметил краем сознания и все, а тут подумал, стоит проверить его, если пусто, никого нет, там складировать припасы с одного из медальонов, пусть хранятся, а на свободное место техники и вооружения, личное оружие и снаряжение для моего батальона, наберу на пунктах сбора и складах. Почему бы и нет, наберу все, что нужно, дальше буду освобождать лагерь. Освобожу всех, о ком знаю, пусть к нашим бегут, пока тепло, может успеют до холодов, но один лагерь, его узники, оставлю и буду формировать батальон. Даже интересно, что получится. Точно батальон расформируют, когда я выведу его к нашим, по той простой причине, что лагерь чисто командирский. Там содержат около 3000 командиров, а они лучшие в подготовке. Ну я надеюсь, конечно будут попытки взять власть, но я таких пошлю, и конкретно. Они никто, освобожденные которых ждет проверка, а я действующий командир. Пойдут поперек батьки, получат пулю в лоб. Вот ведь развязался, набил с 5000 человек, да, уже столько, и вот легко думаю, что своих русских так же легко смогу убить. Да уж, действительно развязался. Надо с этим что-то делать. А так летел на мессере, он скоростнее, и добрался вполне быстро. 100 километров всего. Сел на дороге и на мотоцикле доехал до входа в бункер. Надо же, не забыл и ночью сориентировался, не потерялся. Сканер показал запорные механизмы. Как открыть? Там нужно было поднять крышку, замаскированную под камень, покрытый мхом, и повернуть две ручки. Что я и сделал. Удачно я отошел в сторону другой камень, побольше. Тут колодец со скобами и спуск вниз. Так что спустился, открывая двери тамбуров. Тут и пулеметные позиции, коридор простреливался. По лестничной шахте метров на 100 под землю ушел. Бункер оказался незакончен, нашел замаскированный в карьере грузовой выход. Он взорван, часть коридора завалила. Нашел строительные материалы, но бункер был пуст и огромен. Явно наши строили. Знаете, выложил я все, кроме молочки, готовых блюд и 2 единиц техники, самолета и мотоцикла. Про содержимое браслета не говорю, а про медальоны. Технику ровными рядами поставил. Тут такого имущества еще медальонов на 5 вполне встанет. И о бункере немцы явно не знали. Интересно, кто строил и где они. Впрочем, неважно, пока ночь, я слетал к тому пункту сбора, откуда Панина освободил. А тут рядом, километров 10. Впрочем, работает штатно, даже техники прибавилось, видимо с полей продолжают вывозить. Приметил 6 колоссов КВ-2, на вид в порядке, хотя пробоины у 2 были. Прибрал их, еще 12 КВ-1 и 17 34-ок. Вряд ли все на ходу, но забирал. А советских пленных тут больше не было, ни у кого спросить. Видимо прошлый побег уроком стал, не брали. Также набрал 3 десятка Т-26, 8 Т-28 и 3 десятка грузовиков. Да все, все, медальоны полные. Даже грани браслета частично заполнил. Посетил бункер, все выложив и обратно. 3 ходки сделал, брал даже плавающие танки и химические, было 4 редких Т-40. И все, пункт сбора пустой, даже пулеметы снятые и диски увел. 4-я ходка, к той базе, где законсервированные Т-28 стояли. Да все еще и стояли, только рассвело, когда я там появился. Вот и устроился на день в леске рядом. Хорошо потрудился. Около часа на медитации потратил, один накопитель заполнил полностью, и достал кемпер. Девчата сонные, всех 3 в постели повалял, души спать, пока те тоже устраивались, если что, дрон поднимет. А учеба так и шла, клипса телесного цвета, не сразу в глаза бросается. Но многие замечали, светлого так точно, однако не спрашивали. День пролетел неплохо, и выспался, спустив дрон и поставив его на зарядку, и с девчатами отдохнул, потом боевой тренировочный комплекс провел, привычная пробежка по лесу, потом все же поработал лекарским амулетом, усиливая мышцы и сухожилия в нужных местах, начал себя модернизовать, это ускорит совершенствование тела. Девчата в это время в кемпере смотрели сериал, они познали их, и теперь не отрываясь смотрит серию за серией «Санта-Барбару». На меня шипят, если мешаю. Даже готовит, сидя на диване месит, мешают, на паузу ставит, потом жарит, парит или варит, и все не отрываясь. Да, подсадил на иглу, зато не скучно. Ну да ладно, главная тренировка хорошо прошла, мышцы приятно ныли после довольно серьезной нагрузки. Так что как стемнело, убрал сначала девчат, потом кемпер, дрон уже зарядил, второй не поднимал, база хранения в дальности сканера. Пробежался до дороги, и взлетев на шторхе, полетел к освобожденным девчатам. Там порядок, переодевшись в парадку дошел и опознался. Похоже, для девчат стали шоком мои награды. Только Светлова явно догадывалась, что увидит золотую звезду. Не удивилась. Раз генерала взял, должны были наградить, так что доложились. Хотя трое, что крутились рядом, полицаями оказались, мне не понравились, уничтожил. Поэтому успешные сборы, все имущество в телеге, я только кухни полевые прибрал, кроме одной немецкой, и колонна двинула в сторону Минска. Тут около 100 километров по прямой, причем, будут обходить Слуцк. Мы с другой стороны были, карту Светловой выдал, все перекрестки отметил, куда идти, какой лес и где встать, как раз к рассвету должны к лесу подойти. Там встанут, указал, буду проверять, а так оставил их, и взлетев полетел к Минску. По пути отметил два поста, мимо которых девчата точно не пройдут, один через 20 километров с полицаями, второй с немцами через 40. Эти посты я отметил на карте, приказал обойти по полю первый, а подойдя ко второму, тот у моста стоял через речку, не обойдешь, ждать меня. Сам же вернулся к базе хранения, уничтожив всю охрану, и прибрал танки, места хватило едва-едва, но еще комплектующие и пулеметы с дисками со складов, их еще с консервацией выводить, и снова в бункер. Потом второй рейс на базу хранения, со складов вымел все, боеприпасы тоже. Жаль, склад топлива пуст, немцы сами включили его в снабжение и уже опустошили, а свое не завозили. Еще у железнодорожной станции Лида, рядом с ней, в ознакомительном ролике видел, что немцы там КВ-2 захватили, прямо на грузовых платформах. Ранее не до них было, а тут, выгрузив все, что на складах взял, в бункере, слетал к Лиде. Не сразу, но нашел. Вместо 20 КВ-2 и 6 Т-34, нашел 12 ТЖ и 4 средних танка. Вывозит. Стояли в ряд, не на платформах. Прибрал, рядом снаряды и запасные двигатели к ним лежали, цистерны с топливом, все забрал и к бункеру, выгрузив. Только топлива некуда, тары нет. Ну все, полный. Хватит свою кубышку пополнять, это буду служить танкистом, восполнять потери стану отсюда, из бункера, там с танками будут проблемы, поступления мизерные, эти запасы точно пригодятся. Потом посетил три пункта сбора, забрал 12 Т-26, причем освобождал пленных, они сообщали где на ходу, оснащал бронетехнику, броневиков тоже 12, 2 сотни грузовиков, топливо, 10 походных кухонь, минометы, зенитные средства на машинах, припасы, даже склады вскрыл с формой, комбинезоны брал, личное оружие, одних ППД почти 2 сотни нашел, плюс патроны к ним, и вот так освободил на пробу 2 лагеря с простыми красноармейцами и сержантским составом, те вооружаясь за счет побитой охраны, ну да, засветил свой боевой артефакт, ровные разрезы на телах, тут я теперь на ремне шашку ношу, у полицаев нашел, пусть слабые, но объяснение ранам есть, ну и к лагерю командиров. А вот тут уже все серьезнее. Состояние некоторых было просто ужасным. Вообще я хотел, когда девчата дойдут до нужного леса, там все для батальона достать, расставить, это где-то между Минском и Слуцком, и все подготовив, через пару дней бы освободил и занялся формированием батальона, пока немцы поисками занимались. Я же, будучи на разведке, определил, что командиров не следующей ночью нужно освобождать, как и хотел, а сейчас, тут до следующей ночи не меньше 100 просто не доживут. Я был впечатлен, ошарашен, и даже зол. Их держали в карьере, там в некоторых местах даже сидеть негде было, стояли, подпирая друг друга, и так не один день, ходили под себя. Это просто чудовищно. Я по-настоящему был в ужасе. Поэтому и решил вызволять парней сейчас. Разведка в принципе проведена. У немцев тут полнокровный батальон, даже пушки на подходах стоят, пулеметов много, но почти все направлены вниз, на узников. Вот так пробежался и зачистил все посты на подходах, уничтожив порядка 60 солдат, те усиленные на ночь, также часовых на вышках на краю карьера, и патрули, даже разводящих. Все те, кто спал в палатках, пока ничего не знали, и пусть не знают. Сам отбежал и достал 100 грузовиков, и 10 БА-10. Рядом ящики со снарядами, патронами, пулеметы, но броневики закрыты, ключи только у меня. Бочки с топливом тоже достал, все заправлять нужно, я не успел. У немцев было 6 полевых кухонь под навесом в ряд, 4 свои, с деревянными колесами. Буксировать не сможем. Прибрал в один из медальонов, но 2 наши, советские, их оставил, прихватим на прицепе. Вот там уже поработал по палаткам, один раз медитировал. Потому как все накопители в ноль, но справился. Еще одна медитация, и дальше уже работал на себя. Что такое пиар, я знаю, и вполне умел его применять. Хотя вот сейчас, это был первый опыт. Если со стороны смотреть, то вот что увидели и услышали узники. Некоторые приходили в себя из забытья, что мало походило на сон. Прожектора, что светили вниз, я же говорил о нечеловеческих условиях, стали гаснуть один за другим, горели два, что освещали спуск в карьер, огороженный забором с колючей проволокой. Тут спускали еду и воду, и отсюда вывозили тела умерших пленных командиров. Два захоронения, где уже спал тысячи тел, я видел сканером в стороне, и тут заиграла мелодия, и послышался многим родной голос Берниса. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили. Нам объявили, что началась война Ковынев, Б.К. Динамики музыкального центра я направил вниз, снаружи ее почти не слышно, но для узников та звучала сильно и громко, многие вставали, держась друг за друга, в обмундировании, что у многих по сути пришло в негодность, многие похожи на скелеты, а рядом немецкие части, лучше не шуметь, так что слушали жадно, и когда последние аккорды мелодии стихли, я убрал музыкальный центр и силой запустил тело коменданта лагеря вниз. Тот покатился по утрамбованной колесами повозок и сапог дороги и запуталась в колючей проволоке ворот. Узники стояли рядом и жадно изучали тело офицера. Тот майором был, явно узнавали. Неестественно вывернутые шея и нога, ясно давали понять, что тот мертв. Ну да, поработал с ним в рукопашной. Ну очень хотелось выместить на ком-то ярость от того, что увидел. Вот и выместил. Натуральная отбивная. Просто забил. Взяв микрофон, входит в комплект моего стационарного компа, но я его к музыкальному центру подключил. Это для певцов-любителей, и сказал, а мой голос разнесся по всему карьеру. Доброй ночи, граждане военнопленные. Для вас она действительно добрая. Вас освободил, причем в одиночку, старший лейтенант Юрченко, танкист, инструктор Ульяновского танкового училища. Да-да, тот самый Юрченко, что взял в плен немецкого генерала, тут случайно оказался. Формирую механизированный батальон, все есть, снаряжение, техника, броня, а людей нет. Начал искать и нашел ваш лагерь. Это чудовищно, как вас содержат. Итак, буду формировать механизированный батальон из 5 рот. Сразу скажу, чтобы не было проблем. Я старший лейтенант, а тут в лагере могут быть и старше званием. А мне начхать, старше вы или нет. Я действующий командир Красной Армии, при мне все документы. Вы этот статус вернете только когда мы перейдем передовую и вы пройдете все проверки. Пока же вы никто, и звать вас никак, без обид. Но я лучше вас и как командир, и как тактик, и как стратег. Доказать это легко, вы в карьере, а я снаружи. Кто не согласен со мной, могут уходить. Охрана уничтожена, 6 раз шашку правил, затупилась, пока рубил их. Опыт нарабатывал в рубке. Мне интересно было попробовать. Теперь по батальону, все от простого бойца до начальника штаба батальона, будут командирами. Батальон после пересечения передовой будет расформирован, вами займутся соответствующие органы и медики. До этого вы простые бойцы, но всех вывезу. У меня тут рядом сотня грузовиков и десяток броневиков. И помните, мы русские по духу, что грузины, что татары, дух у нас один, своих не бросаем. Выносите всех раненых и ослабленных тоже. А пока прикиньте, кто куда пойдет. Нужны танкисты, зенитчики, артиллеристы, минометчики, мотострелки. Остальной балласт в качестве водителей в кабины грузовиков или просто пассажирами. Это я говорю для того, чтобы вы сами прикинули, какие должности хотите занять. Друг с другом знакомы, наверняка уже группы сформировали для побега, свои команды там. Будут у меня командирами взводов и рот. И даю слово, парни, к своим пойдем громко. Будем бить всех немцев, что встретим, поквитаемся за этот карьер. Формируется 2 батальона, один боевой механизированный, другой автобат полного штата, для перевозки раненых и ослабевших. Мне нужны 2 штаба батальонов. В механизированный, командир танковой роты, командир роты броневиков и 3 командира мотострелковых рот. Командир медроты у меня есть. Вчера освободил женский лагерь военнопленных, 500 узниц, старшей роты будет военврач 2-го ранга Светлова, потом зенитная и противотанковая батарея и 5 взводов, хазвзвод, минометный, разведывательный, саперный взвод и пулеметный. Остальные, кто со мной не согласен, могут уходить, забрать все с охраны, и поторопитесь до наших дойти до холодов. Все, спускаюсь открыть ворота, не ломайте, там упоры. Вот так, прибрав всю электронику, поправил фуражку и стал спускаться быстрым шагом, почти бежал, вскоре войдя в столб света прожектора, придерживая шашку на боку, подошел к трупу германского майора, дав узникам меня рассмотреть, награды тоже. Дальше одним рывком отбросив тело, ключами открыл замок, убрав упор, и распахнул ворота. Они двойные, вторые те сами открыли, обнимали, надо сказать, и крепко, хлопая по спине. Многие рыдали, не сдерживая слез. Да что это, я сам не мог сдержать слез. Почти у всех бороды, у кого больше, тот дольше в лагере провел время. Впрочем, контроль над ситуацией не терял, а командуя приказал выходить и выносить все наверх, к озеру, мыться, и срочно. Ну и отвел людей к технике, многие грабили палатки, все забирая. Кто-то первым бежал к озеру, оно рядом, бывший карьер. Еще бы, я спустился, там такой духан, глаза слезились. Самый ужас начался, когда меня обнимать начали, амулет климат-контроля не справлялся. У него была опция отсекать запахи. Ну нельзя так с людьми обращаться. А неходячих было 200, еще около 1000 ослаблены до такой степени, что ходили с трудом. Их вынесли такие же доходяги и плотно укладывали в кузова машин, и заправляли баки, назначая водителей на машины. За это время был сформирован штаб механизированного батальона и штаб автобата. Командир уже командовали, я им ремни с пистолетами выдал. Танкисты, прибежав с озера, натягивали на голые тела чистые комбинезоны и шлемофоны, получая личное оружие, приводили броневики в порядок, 8 точно на ходу, проверили, с двумя возились. Я пока оставил их, приказы розданы, что делать знали, а сам на шторхе слетал к девчатам. Отлично, первый пост обошли, вот второй на пути, километров 7 дойдут, сел к ним, узнал, как дела, доехал на мотоцикле и зачистил пост, причем, забрал все, следов не оставил, пусть гадают, куда те делись, это даст нам время. Девчата успевали, упорно шли, я сообщил, что им много работы предстоит, и на этом улетел. По пути посетил 2 пункта сбора с техникой и личным оружием, даже санитарные машины были, и к карьеру, там уже гудели машины, завели их, а у меня возникла проблема, и существенная. Никто не ушел, все тут, 2500, типа обещал вывести всех, так вывози. Я к тому, что нужны еще грузовики, примерно около 150, а с учетом девчат, так все 200. Пассажирский поезд, шипя паром, паровоз им весь укутался, гремя сцепками, подходил к перрону Ульяновского вокзала. Поправив мундир капитана автобронетанковых войск, я стал забирать вещи. Это немецкая вещевая сумка и чемодан. Для вида же должны быть вещи. Сегодня было 25 сентября, и я все равно получил направление в это училище и вот отбыл. На мундире 2 медали ГСС и 2 ордена Ленина. Вторую золотую звезду я получил за то, что вывел почти 20 тысяч освобожденных военнопленных, и орден Ленина за захват и освобождение 20 лагерей. А вообще, когда я достал еще грузовики, там у карьера, мы погрузились и доехали до леса, потом и девчата подошли, уставшие, но успели, светать начало, когда те в лесу скрылись, их мои регулировщики направляли, и потом 5 дней формировал часть, пока медики выводили из-за кромки совсем обессилевших, только не механизированный батальон, а бригаду из 5 батальонов, и отдельный автобат, технику выдал, несколько лагерей военнопленных, где красноармейцев содержали, освободил, кто-то с нами, кто-то сам уходил, а мы через 5 дней двинули. А нас нашли. Одних грузовиков 500. 3 санроты сформированы. Тут и мужчины-медики, и девчата. В хазрате все прачки-женщины. Ведь среди узниц лагеря не только военнослужащие были, а отправляли туда, кого похватали с окруженцами. Раз с ними шли, значит к ним относишься. Уходить те боялись, с нами спокойнее, но воинских специальностей не имели. В санитарке или в прачке шли. А двинули мы хорошо. Я тогда уже изучил первую базу по дронам, приписал их к своему нейрокому, теперь дистанционно управлял, ох и удобно. Ранее я через планшет ну процентов на 40 использовал возможности дронов, а тут на 80, на 100 выйду, когда вторую базу изучу. Изучил, когда мы почти вышли, дальше убрал клипсу, чтобы не косились на нее, а так шли, как я и обещал, с шумом и грохотом, используя дрона и магию. Мы совместно уничтожили все, что под нас кидали. У меня был танковый батальон, легкие танки, но и рота средних, Т-34. Этим батальоном целый полковник командовал, бывший комдив танковой дивизии. Мы все уничтожали. Потом стрелки проходили, тщательно зачищая. Правило такое, живых солдат противника не оставлять. После лагерей те на них сильно злы были. Я так и командовал из штаба, тот в трех штабных автобусах с двумя радийными машинами работал. Сам уже лично нигде не воевал. Штаб бригады выполнял приказы. Некоторые разжевывать приходилось, не понимали, зачем это надо, но выполняли и сами дивились результатами. Теперь и сами применяли. А так днем летал вокруг, потому как ночами мы в движении, видел лагеря, посылал туда свои части, они освобождали, кто-то к нам присоединялся, кто-то убегал, но вывел вот, и ударом в районе Рославля, а тут шли, вышли к нашим. По пути два аэродрома с техникой и личным составом уничтожили. Дальше проверки, часть мою расформировали, тех, кто проверку прошел, по частям распределяли, на технику сразу ограбили, там свары за нее шли, а меня почти сразу в Москву дернули. Допросы шли, довольно жесткие, без физического воздействия, но с перекрестными допросами очень тяжело было совладать, но крепился. Там награждение прошло, историю эту не стали освещать, все же то, что столько наших в плену у немцев, это скрывали, но в Кремле я был награжден, не без этого, а там приказ в зубы, и на новое место службы, вот и все. Двое суток добирался, поезд не самый быстрый, тем более пути ремонтировали, 6 часов стояли, но вот дошли с сильным опозданием. Время был 7 вечера, уже темнело, осень. Как видите, история та еще была, не удалось прогреметь, и по радио не выступал, про меня как будто забыли. Главное, я еще во время движения к нашим, писал рапорты, ох и пришлось подумать, как многое объяснить, но ведь сделал. И да, при выходе, все же взял в плен немецкого генерала, раз обещал, ранен, да еще командир перхотной дивизии, не такая фигура как комкор, но есть же, это тоже отметили. Да методики управления такой массы войск, многих заинтересовали. Да, методики из будущего, я там их изучал на открытых сайтах, сканером видел, мои рапорты, и подробные доклады во время допросов, читали разные генералы, даже из генштаба. Часть допросных листов, копий понятно, доставляли туда, потому как, пока мы шли, в общей сумме мы набили порядка 100 танков, 60 бронетранспортеров, 200 грузовиков и 27 тысяч солдат и офицеров противника. Под нас пехотную дивизию бросили, два полка в ноль, третий сильно побитый сам отошел, думали задержать смогут, а нам там до передовой километров 10 осталось, сбили два заслона, дозорами пока держали немцев, и перевели всю технику с пассажирами к нашим, смогли. Ночь, авиация не мешала. Ох, я там и побегал, да не спал, как мы покинули окрестности Минска и двинули к нашим, убирал усталость лекарским амулетом. Впервые уснул, когда к нашим вышли. Я, конечно, мозги развиваю, но нейроком здорово помогал с расчетами, потерь бы немало понесли, а тут около 1800 в боях погибло, около 200 последствия содержания в лагерях. Как докладывала Светлова, мой зам по медицине, умирали с улыбками на устах. Я в шоке был, уточнил, оказалось, те радовались, что не в плену, а свободными среди своих. До сих пор дрожь по телу от одних воспоминаний.